Находчивый перестал локать воду и обернулся. «Что это еще за удав, пустынник?» — спросил кролик, без всякой боязни, глядя на удава. К сожалению, смелость слишком часто бывает следствием чувства обесцененности жизни, тогда как трусость всегда следствие ложного преувеличения ее ценности. Кстати, находчивый, изгнанный из джунглей раньше молодого удава, ничего не знал о его судьбе, а в лицо его вообще никогда не видел. «Не узнаешь?» Уныло спросил удав-пустынник, понимая, что он должен был сильно измениться за это время и отнюдь не в лучшую сторону. «Не имел чести быть знакомым», — равнодушно отвечал находчивый, и уже собирался было ускакать, но остановился, заинтересованный словами удава-пустынника. «Я из-за тебя потерял родину, то есть место, где я имел прекрасную пищу», — прошипел удав. «Из-за твоей подлой песни я вышел на отглот задумавшегося и кончил изгнанием в пустыню». «Ох, это ты, рохля!» — сказал находчивый презрительно. — Так тебе и надо. — Больше всех на свете я ненавижу тебя, предатель проклятый! — процедил удав пустынник, с горькой ненавистью глядя на находчивого. — А я представь тебя, — ответил находчивый. — Да, я сделал грех, предав своего же брата-кролика. Но ты, болван, не смог как следует воспользоваться моим предательством и тем самым как бы лишил его смысла. Что может быть унизительнее для предавшего, чем сознание того, что его предательством не смогли как следует воспользоваться? «Ненавижу», — повторил удав-пустынник, — «ты натолкнул меня на этот несчастный соблазн. Мне наплевать на твою ненависть», — сказал находчивый. — Здесь, в пустыне, негде пастись, и поневоле остается много времени на раздумья. — И до чего же ты, подлец, додумался? — спросил удав, слегка придвигаясь к нему. — Да многого, — отвечал находчивый, не обращая внимания на движение удава. — Я понял тайну предательства. Ведь недаром меня считали находчивым. Сначала я думал, что все дело в том несчастном капустном листике, который я обещал королеве засушить на память, а потом не удержался и по дороге съел его наполовину. Позже я понял, что очень уж мне не хотелось покидать королевский стол. А затем уже я додумался до самого главного. Ловушка всякого предательства, когда оно задумано, но еще не совершено, в двойственности твоего положения. «Что это еще за двойственность?» — спросил удав и поближе придвинулся к находчивому, мысленно, сладко прогибая мышцами живота его слабые ребрышки. «А вот в чем двойственность», — продолжал находчивый, даже как бы вдохновляясь. «Решив предать, ты мысленно уже владеешь всеми теми богатствами, которые тебе дает предательство. Я чувствовал себя владельцем самой свежей капусты, самой зеленой фасоли, самого сладкого гороха, не говоря о таких пустяках, как морковь. И все это, еще не совершив предательство, заметь, вот же в чем подлый обман. В мечтах я как бы перебежал линию предательства, украл все эти блага у судьбы и, не совершив самого предательства, возвратился в положение честного кролика. И пока я не совершил самого предательства, радость по поводу того, что я обманул судьбу, то есть мысленно украл все блага предательства, ничего за это не заплатив, так велика, что она перехлестывает представление о будущем раскаянии. Вот же как мы устроены! Мы можем радоваться радостями, которые нам предстоит испытать, но мы не можем убиваться угрызениями совести по поводу задуманного предательства».